Глава 7. Мальчик, лежавший на диване, вдруг громко вскрикнул и поднял голову. Джо, сидевшая у его постели, подалась вперед и положила руку на плечо мальчика. «Все хорошо», — успокаивающе сказала она. «Тебе никто не причинит вреда. Не вставай, полежи». «Нет, дом горит, они горят оба!» Глаза его блуждали, руки рвали простыню. «Уже утро», — сказала Джо, чуть сильнее нажимая на плечо, чтобы не дать ему вскочить с постели. «Все уже кончилось. Все, что случилось ночью. Теперь все будет хорошо». «Что?» — он смотрел на нее изумленно. «Кто вы?» «Я Джо, а это Гейл. А как тебя зовут?» «Я...» — он нахмурился, потрогал голову. Рана была покрыта широкими бинтами из инт-пакета. «Болит. Меня зовут Томми». Все, кроме собственного имени, казалось смутным и далеким. Странные перевернутые воспоминания проносились в его мозгу, словно в тысячи искаженных зеркал. «Голова очень болит», — сказал он. «Еще бы. Но это хороший признак. В тебя стреляли». «Стреляли? Пулей?» «Да. Но тебя только поцарапало. Ну а теперь успокойся и снова приляг. Ты ведь не хочешь, чтобы опять пошла кровь?» Он позволил уложить себя на подушке. В висках возвращающимся эхом пульсировал гром. Его тошнило. Он пытался вспомнить свою фамилию, адрес, и почему он лежит здесь, на этом диване, и рядом сидит эта незнакомая женщина. Он сосредоточил внимание на одном осколке отражений из тех, что вихрем проносились в его сознании. На кровати лежат два накрытых простынями человека. Очень неподвижно. Что-то больно ударило в затылок. Он содрогнулся, вскрикнул, и кривое зеркало памяти разлетелось на множество осколков. Он решил больше не думать об этих зеркалах воспоминаний. Пока не думать. «Он уже давно ушел», — сказала Гейл, стоявшая у окна. В голосе ее чувствовалось напряжение туго натянутого каната. В окне можно было разглядеть только крутящиеся бело-желтые потоки. «Он знает, что делает», — ответила Джо. Что-то холодное, словно лапой сжало сердце, но она отогнала неприятное чувство и расправила одеяло, которым был укрыт мальчик. «Какой же ужас пришлось ему пережить прошлой ночью», — подумала она. Секунду спустя Гейл воскликнула «Вот он!» и открыла входную дверь. В комнату ворвался песчаный вихрь. В центре его стоял палатазин. Лицо его закрывал кусок простыни, словно он был араб-пустынник. Он переступил порог, неся картонную коробку с осиновыми кольями, которую только что извлек из багажника их брошенного фалькона. Гейл быстро закрыла дверь. Ей пришлось изо всех сил налечь на нее. Палатазин положил коробку на пол, размотал защищавшую голову и лицо ткань. Она защищала от песка достаточно хорошо, чтобы можно было дышать сквозь сжатые зубы. Но пробиваться сквозь такой ураган, что бушевал сейчас снаружи, было все равно, что плыть сквозь клей. При этом в лицо тебе постоянно бросали целые ведра песка. Рубашка палатазина насквозь промокла от пота. «Вы видели там кого-нибудь?» — спросила Гейл. «В 5 футах от моего носа уже почти ничего не разобрать», — сказал он. «Я прошел рядом с машиной и только потом сообразил, что нахожусь с ней рядом. Но одно преимущество у нас есть. Дружище сосед с винтовкой тоже ничего не видит. Как мальчишка?» «Несколько минут назад пришел в себя», — сказала Джо. «Сказал, что его зовут Томми». Палатазин подошел к дивану, рассматривая мальчика. «Думаешь, он выздоровеет? Он так бледен». «Ты бы тоже побледнел, если бы тебя чиркнуло пулей через весь затылок». Джо подняла с головы мальчика холодный компресс и потрогала лоб, наверное, в 20-й раз за прошедший час. «Жара нет. Но вдруг у него сотрясение. Правда, говорил он вразумительно». Палатазин кивнул. Брови встревоженно нахмурились, потом он повернулся к окну. «Очень хорошо, конечно, что мальчишка жив, но теперь он отвечает за жизнь еще одного человека. Что с ними случится, когда он отправится в путь? Взять их с собой? Об этом не могло быть и речи. В случае, если Джо начнет протестовать, он ей напомнит, как она едва не погибла вчера, чуть не задохнувшись в буре. Он сильно сомневался, что сам сможет пересечь Голливуд. «Машину уже полностью засыпало», — сказал он Гейл. «Некоторые дюны высотой не уступают домам». «И вы все-таки намерены отправиться в убийственную экспедицию к замку Кронстина?» Он ответил, не глядя на нее. «Я должен сделать все, что могу». «Но это больше 4 миль. Вы сами сказали, что ничего не видно в 5 футах от вас. Так как же, черт побери, вы будете определять направление? Как вы узнаете, куда идти?» Палатазин показал на кобуру с пистолетом, лежавшую на спинке кресла. «Это я вам оставлю. И остаток святой воды. Когда я доберусь туда наверх, то мне понадобится только молоток и колья. Я уверен, что король вампиров каким-то способом контролирует песчаную бурю. Когда король будет уничтожен, ураган уйдет в океан. А пока предводитель вампиров существует, ураган будет крутить над городом и даже усилиться до наступления ночи». «Подожди минуту», — сказала Джо, поднявшись со своего стула у дивана. «Ты думаешь, что сможешь забраться на эту горищу один?» «Джо, ты останешься здесь. Вы все останетесь. И не спорьте со мной. Решение принято». «Чёрта с два, соглашусь я с таким решением. Будем голосовать». «Ничего вы не будете», — сердито сказал он. «Да, я в одиночку иду в замок Кронстина. Ты, Гейл и мальчик останетесь здесь. У вас будут пистолет и святая вода. И рекомендую вам спуститься в подвал и запереться там, когда настанет ночь. Старайтесь растянуть бутылочку со святой водой. Не тратьте ее слишком щедро. Если будете стрелять, то цельтесь вампирам в глаза. Если мне повезет, то с Божьей помощью я один доберусь до замка Кронстина быстрее, чем если мне придется тащить за собой вас, двух женщин и раненого парнишку». «Я о себе могу позаботиться», — сердито воскликнула Гейл. «Так что в тягость мы не будем». «Замок Кронстина? Замок Орлана Кронстина?» Палатазин посмотрел мимо Джона мальчика, лежавшего на диване. Тот уже приподнялся, стараясь сесть. Вид у него был еще очень плачевный, но голос звучал ясно. «Вы идете в этот замок?» «Да», — сказал Палатазин. «Как ты себя чувствуешь?» «Уже лучше вроде бы. Голова гудит, правда?» Палатазин улыбнулся и подошел к дивану. «Молодой человек, вы должны благодарить судьбу, что голова у вас вообще уцелела. Будь рана хотя бы на дюйм глубже, и нечему было бы болеть. Томми, так тебя зовут, кажется?» «Да, сэр». «Томми?» Мальчик хотел было ответить, но глаза его странно затуманились. Он вздрогнул, покачал головой. «Томми... Томмиче...» «Не спеши, успеешь еще вспомнить свою фамилию. Никуда не денется». Палатазин быстро взглянул на Джо, потом снова на мальчика. «Ты помнишь, что произошло прошлой ночью?» Томми закрыл глаза. Он пытался вглядеться в мешанину кривых отражений, в которую превратилась его память, в этот крутящийся коридор комнаты смеха. Девушка, очень привлекательная, с длинными светлыми волосами. Она протянула к Томми руки, улыбнулась, но внезапно ее улыбка трансформировалась в жуткую гримассу. Он увидел, как медленно выдвигаются из челюсти белые влажные клыки. Вдруг это зеркало лопнуло. В следующем отражении пылало пламя, и он не мог себя заставить заглянуть в него. Следующее зеркало затопили волны тьмы, какие-то фигуры, преследующие Томми. Они все ближе и ближе. Кто-то с велосипедной цепью в руке что-то кричит. Зеркало лопнуло с громким треском, как и все остальные. Этот звук он уже слышал раньше, перед тем, как соскользнул в песчаную воронку, в брюхо жабоподобного монстра, раскорячившегося на дне. Томми мысленно попятился прочь из страшного коридора и открыл глаза. «Не могу вспомнить», — пожаловался он. «Голова болит». Палатазин поднял рюкзак Томми. «Это твой?» «Ну да, конечно, вспомнил. Это мой скаутский рюкзак. Отец брал меня с собой, когда мы жили...» Цепочка смутных воспоминаний вдруг оборвалась. Глаза Томми наполнились слезами. «Твой отец. Что случилось с твоими родителями?» «Не могу», — тихо сказал Томми. «Не могу». Палатазин понял, что родители Томми умерли, погибли или хуже того. Он видел боль на лице мальчика. и поэтому положил рюкзак на пол, не стал дальше ничего спрашивать. «Все в порядке», — сказал он. «Не обязательно вспоминать все прямо сейчас. Меня зовут Энди. Наверное, ты голоден, да? Думаю, мы найдем что-нибудь подходящее в холодильнике, если только продукты уже не испортились». «В кладовке на кухне есть несколько банок консервированной венской колбасы», — сказала Джо. «И сардины». «О», — сказал Томми, — «сейчас, кажется, я не смог бы проглотить ни кусочка. Спасибо. Что-то мой живот меня тревожит». Он посмотрел в глаза Палатазину. «Почему вы хотите добраться до замка Кронстина?» «Вампиры», — сказал Палатазин. «Предполагаю, ты понимаешь, о чем я говорю», — добавил он тихо. «Да». Еще одно зеркало воспоминания в голове Томми лопнуло. Он видел вампиров в кинофильмах. Нет, нет, это не о том. Вампиры здесь, сейчас, в Лос-Анджелесе. И один из них — светловолосая девушка в тесных шортах, которая жила в доме напротив. Звали ее Сандра, Сьюзи или как-то еще. «Не знаю, как много их в городе сейчас, но предполагаю, что несколько тысяч. Они хотят захватить город, Томми, и каким-то образом вызвали этот песчаный ураган, чтобы никто из нас не мог сбежать». Глаза его потемнели, отражая настроение. «Я думаю, что их предводитель прячется в замке Кронстина. Кто-то должен его отыскать и уничтожить, и сделать это надо до заката солнца, иначе то, что произойдет следующей ночью, будет еще хуже, чем то, что произошло прошлой. В замке, конечно, прячутся и другие вампиры, и их всех тоже придется уничтожить вместе с вожаком». «И это вы собираетесь их уничтожить?» — Палатазин кивнул. «Я знаю все об этом замке», — возбужденно сказал Томми. «Прошлогодний номер знаменитых чудовищ, это такой журнал, напечатал статью о нем. Фори Акерман и Винсент Прайс туда ездили на 10-ю годовщину смерти Орлана Кронстина. Они проводили там сеанс спиритизма, повезли туда одного медиума, и он сказал, что чувствует призрак Кронстина, как он бродит по замку и все такое». «Превосходно», — согласился Палатазин, — «но там было множество фотографий комнат замка», — продолжал Томми, — «и диаграмма, на которой показано расположение большинства комнат. Месяца два назад папа...» Он вдруг нахмурился, воспоминания прошили болью мозг, исчезли в тумане забвения. Он постарался ухватить хоть что-нибудь из них, пока они все не исчезли. «Папа отвез меня в замок в воскресенье, но мы не могли проехать до конца, потому что дорогу перегораживала цепь. Но я помню, я видел замок сквозь деревья наверху». Он вдруг заморгал, словно его ослепил яркий свет. «Голубой пейсер! Мой папа ездил на голубом пейсере!» Воспоминания возвращались яркими картинками-взрывами сквозь темнейшую из ночей. Домик на улице, состоявший из таких же аккуратных оштукатуренных домиков. Пламя спички, осветившее жуткие, бледные, как у мертвецов, лица. Бетонный мастодонт, сражающийся со смолой в озерце ловушки. Ухмыляющийся темноволосый юноша, нависший над Томми. Еще кто-то, другой юноша, крупнее первого. Он падает спиной вперед в цепкую черную жижу смоляного озера. Он кричит. Томми почувствовал холодную испарину на лице. «Кажется, что-то нехорошее случилось с папой и мамой. Я убежал, потому что там были вампиры и...» Лицо его вдруг сморщилось. То, что произошло, было слишком ужасно, чтобы вспоминать. Палатазин положил ладонь на плечо мальчика. «Все уже позади, сынок». Томми грустно посмотрел на него, по щекам его катились слезы. «Нет, вампиры захватили папу и маму, я знаю. Вы хотите уничтожить короля вампиров, да?» Палатазин кивнул. Он едва ли не впервые в жизни видел такие полные твердой решимости глаза, как у этого хилого на вид мальчишки. «Это король вампиров дает им всем силу и организует ее», — сказал Томми. «Если вы его убьете, остальные растеряются, не будут знать, что делать. Они слишком неорганизованы, чтобы действовать самостоятельно. Так было в «Полуночном часе», в фильме, где как раз снимался Орлан Кронстин в роли графа Дюпре. Профессор Ван Дорн нашел его в руинах аббатства и...» Он уныло замолчал. «Ведь это был только фильм», — прошептал он. На самом деле этого не было. — Я возьму твой рюкзак, ладно? — сказал Платозин немного погодя. — Чтобы нести колья. Томми кивнул в знак согласия. Платозин выложил все вещи из рюкзака и начал складывать в него колья. — Вот спички и баллоны аэрозоля, — сказал Томми. — Из них можно сделать что-то вроде огнемета. Платозин немного подумал и положил спички с баллоном обратно в рюкзак. Туда же он положил 6 кольев и еще 3 в карманы по бокам. Едва-едва оставалось место для молотка. «Вы его не так-то быстро найдете», — сказал Томми. «Король вампиров наверняка надежно спрятался в одном из подвалов». «В одном из подвалов?» — Платозин нахмурился. «Да, ведь в этом замке больше 100 разных комнат и 2 обширных подвала. Места там достаточно, чтобы как следует укрыться и легко заблудиться человеку, незнакомому с замком. Вы можете даже не найти обратной дороги». Платозин бросил взгляд на Джо. Вид у нее был ошеломленный. Пора прекращать с этим потоком приятных новостей. Снаружи тускнел темный янтарный свет дня. Платозин глянул на часы. Стекло треснуло, песчинки набились под него, закрывая циферблат. Он помнил, что в последний раз смотрел на часы, когда проснулся, за 2 часа до рассвета. Очевидно, он их разбил, доставая колья из багажника. Стрелки остановились на 10:50. Время словно замерло. «Я могу помочь вам войти и выйти из замка», — сказал Томми. «Всех вы все равно убить не сможете, и если они застанут вас, то разорвут на куски». «Нет, ты останешься». «Но ведь я в самом деле могу вам помочь». Томми поднялся. Голова у него кружилась, зрение временами затуманивалось, предметы теряли четкость очертаний. Но он заставил себя стоять ровно. «Я знаю замок изнутри!» «Ложись обратно, сынок», — спокойно сказал Платозин с железной твердостью. «Ты еще не в том состоянии, чтобы куда-то идти». Он перебросил через плечо рюкзак, потом перенес ремень через голову так, что рюкзак теперь удобно висел на боку. Пора было прощаться. «Как вы думаете идти?» — спросила Гейл. «Самым коротким маршрутом, насколько это возможно. Дойду до авеню Лабрея. Это всего 2 кварталов отсюда на запад. И направлюсь на север, через Голливуд». «Это довольно длинная дорога», — сказала Гейл. 4-5 миль, самое меньшее». «Прошу вас». Он улыбнулся с показным оптимизмом. «Я и так трясусь от страха, окей?» Платозин посмотрел на Джо. Он знал, что она очень старается держаться сейчас храбро. «Ну что же?» Он весело пожал плечами. «Пора. И кто бы мог вообразить, что солидный полицейский с солидным брюшком, протиравший штаны за своим столом, когда-нибудь отправится охотиться на вампиров, а?» Он обнял Джо одной рукой. «Все будет отлично», — шепнул он ей на ухо. «Вот увидишь. Я покончу с этим, и мы снова будем вместе». Он посмотрел на Гейл. «Помогите мне, пожалуйста, обернуть голову и закрыть рот тканью». Когда Платозин был полностью экипирован, и лишь узкая полоска для глаз на лице не была закрыта тканью, он поднял воротник пиджака и застегнул рубашку до самого горла. Потом подошел к двери. Взявшись за ручку, он остановился, оглянулся. «Я хочу, чтобы вы все запомнили одну вещь, как следует запомнили. Если я приду сюда ночью, то не впускайте меня, что бы я ни говорил. Моя мать однажды открыла дверь, впустила отца, это было в Крайке, в ту самую зимнюю ночь, и я не хочу печального финала. Держите святую воду под рукой. Если я приду еще днем, значит, я еще человек». Такой, каким сейчас ухожу. Вы понимаете меня?» Он подождал, пока Джо кивнет, потом сказал: «Я люблю тебя». «Я люблю тебя», — ответила Джо, голос ее дрогнул. Платозин вышел в песчаный ураган, а Джо подошла к окну, глядя, как он исчезает в желтом мутном круговращении песка. Она приложила к рту руку, подавляя всхлипывание. Рядом с ней стоял Томми. «Он погибнет», — думал он. «Или с ним случится что-то еще хуже. Он заблудится в замке, и его схватят вампиры». Джо протянула руку, взяла мальчика за ладонь. Ее рука была очень холодной. Глава 8. В церкви стоял жуткий шум. Сидя на краешке скамьи, Вес наблюдал, как отец Сильвера старается одновременно справиться со всеми проблемами. Он казался неутомимым. Он постоянно присаживался рядом с кем-то, молился или пытался утешить неутешное горе. «Самая крутая комедия моей жизни», — подумал Вес, — «помереть от смеха». Сильвера справлялся совсем превосходно. Лишь один раз заметил Вес скользнувшую по его лицу тень усталости. И тут же в следующий миг он с кем-то говорил, присев рядом, или просто выслушивал тех, кто должен был излить не дававшие покоя воспоминания об ужасах пережитой ночи. Вес видел, что всем им досталось. Тут находились и дети, одинокие, словно сироты войны. В их темных глазах читалось непонимание, что же происходит. Какая-то маленькая девочка свернулась клубком в дальнем углу. Она сосала свой большой палец и смотрела прямо перед собой. Отец Сильвера несколько раз подходил к ней, но девочка не реагировала на вопросы и сидела совершенно неподвижно. Кое-кто из мужчин принес в убежище пистолеты, и с большим трудом отец Сильвера убедил их отдать оружие. Священник унес их в заднее помещение церкви и спрятал подальше от глаз. «И правильно сделал», — подумал Вес, потому что один мужчина час назад не выдержал напряжения и пытался выбежать за дверь в бурю. Его едва удалось удержать троим. Седовласая женщина с глубокими морщинами на лице подошла к Весу, что-то бормоча по-испански, осторожно размотала повязки, прижала ладонь к боку раненого. Он продолжал повторять «Си, си», хотя едва понимал, что она ему говорит. Когда она кончила свои непонятные манипуляции, то снова замотала повязки, плотно завязала их и отошла от него. Вес не мог избавиться от мысли о судьбе Соланж. Ее последний крик пробил дыру в сознании Веса, сквозь которую постепенно покидали его сила и воля к жизни. Жива ли она еще? Или она уже больше не человек? Тот жуткий альбинос, кобра, что-то говорил о замке, и это упоминание тоже не давало Весу покоя. О каком замке говорил этот вампир? Или это было просто фигуральное выражение? Единственный замок в округе — это бывшая резиденция бедняги Орлана Кронстена, этого ненормального актера фильмов ужасов, смерть которого была под стать всем его чудовищным фильмам. Он вспомнил ту ночь. Боже, как давно это было! Когда Соланж задавала призракам вопросы, склонившись над доской Уиджи, и ответ привидения, Вес сначала подумал, что это очередная шуточка Мартина Блю. «Они жаждут». Теперь он знал значение этих слов, понимал их настоящий смысл. И понимание это холодным дыханием превращало его кровь в лед. Даже привидение старалось предупредить людей о том, какая жуткая опасность нависла над Лос-Анджелесом. Неужели Кобра имел в виду именно замок Кронстена? Вес теперь понимал, что замок был бы идеальным убежищем и штабом для вампиров. Замок изолирован от остального города, стоит на стратегически выгодной возвышенности, гордо высясь над всем Лос-Анджелесом. Это была настоящая средневековая крепость, и здание пустовало с самой смерти Кронстена, 11 с чем-то лет. Фраза, написанная на спиритической доске Уиджи, громом отдавалась в висках Веса. Если они в самом деле установили контакт с духом Кронстена в ту ночь, то значит, мертвец лично старался предупредить их о том, что вампиры непрошенными гостями расположились в его замке. Да, если и начинать поиски, то именно с этого места. Возможно, Соланж до сих пор жива, возможно, они ее избили, но не превратили в подобную себе. Возможно, она жива и находится в заточении в замке Кронстена. Над головой непрестанно бил и бил пульсирующий звон колокола. То слабее, то громче, но не затихая ни на минуту. Вес слышал, как завывает за стенами убежища ветер, и то и дело дрожали стекла красивых витражей, когда порыв бури швырял в них пригоршни песка, пытаясь вдавить окна внутрь. Глаза Христа на стекле, казалось, были устремлены на Веса, в них он читал призыв к стойкости. И внезапно ответ на так давно интересовавший его вопрос показался ясно очевидным. Бог на стороне тех, кто не сдается. Вес повернулся к двери. Ему показалось, что сквозь завывание бури он слышит какой-то другой звук, басовитый, могучий рев, от которого словно завибрировали стены церкви. «Что это?» — с тревогой подумал Вес. «Землетрясение!» Теперь и другие беженцы услышали рев. В убежище наступила напряженная тишина. Низкий рев стал сильнее, превратился в приглушенное ворчание мощного двигателя. «Машины!» — крикнул Вес. Чувствуя сильную боль в боку, он поднялся, миновал небольшую толпу людей у двери. Пока он торопливо открывал засов, к нему присоединился отец Сильвера, и уже вместе они выглянули в щель приоткрытой двери, щурясь от уколов песка. Медленно надвигались лепящие белые круги фар. Секунду спустя они уже видели смутные очертания большой серо-зеленой машины с бульдозерным ножом-совком впереди, расчищавшим путь от песка. Это был какой-то военный транспортер. Когда его нож натолкнулся на стоявшую на пути брошенную машину, блестящие траки гусениц смяли ее корпус в лепешку. Сильвера видел, как лихорадочно работают струйные очистители и щетки, едва справляясь с песком, очищая ветровое стекло машины. На дверце водителя выделялись крупные буквы «Морская пехота США», «Лагерь Пендлтон», «Калифорния». Сильвера шагнул в бурю, принялся отчаянно махать руками, не обращая внимания на ураган песка. Транспортеру, мощной армейской машине, едва ли нужно было подъезжать к обочине, потому что он и так занимал почти всю ширину проезжей части улицы. Зашипели гидравлические тормоза. Самый прекрасный звук, который когда-либо слышал отец Сильвера. Из-за транспортера выскочила машина поменьше, что-то вроде джипа, скрытой кабиной и большими широкими покрышками, вроде тех, что используют в пустынях. Джип остановился прямо перед священником. Два морских пехотинца внутри натянули на головы капюшоны своих комбинезонов, закрывавшие рот и нос, и вышли из машины. Один из них махнул рукой в сторону двери церкви и последовал туда за Сильверой. «Лейтенант Раттлич», — сказал пехотинец, когда они оказались в помещении церкви. Он снял капюшон, отряхнул песок. Это был высокий мужчина с коротко по-военному подстриженными каштановыми волосами и серо-голубыми, холодно поблескивающими глазами. Вес уловил очертания кобуры, кольт 45-го калибра, под курткой. «Рамон Сильвера», — назвал себя священник, и они пожали друг другу руки. «Если сказать, что мы рады вас видеть, то это будет явным преуменьшением». «Но еще бы», — усмехнулся Раттлич. Он быстро обвел взглядом убежище и снова повернулся к Сильвере. «У нас 35 тракторов. Мы движемся из района лагеря Пендлтон. Еще 50 скреперов на подходе. Мы эвакуируем всех, кого можем, в лагерь Красного Креста у Кристал-Лейк. Сколько у вас здесь людей?» 58, — сказал Сильвера. Раттлич посмотрел на второго пехотинца, очевидно, водителя джипа. «Весьма странно, сэр», — сказал водитель. «Прошли 6 миль и обнаружили всего 9 человек. Куда подевались остальные?» «Разве вы не знаете?» Сильвера изумленно уставился на солдата, чувствуя, как темной волной накатывается истерический хохот. «Нет, сэр, боюсь, что...» Вес, уже надевший рубашку и коричневый кожаный пиджак, снова посмотрел на очертания кольта под курткой офицера. Он повернулся к ним спиной и отошел в дальний угол убежища. Он знал, что должен быть предельно выдержан и осторожен, ведь он собирался сделать нечто, чего не делал еще никогда в жизни. Вес знал лишь, что ему необходим способ добраться до замка. Он проскользнул в спартанское жилище священника. «Ну ладно, спокойно», — крикнул по-испански Сильвера. «Слушайте меня. Через несколько минут начнется эвакуация. Все выходят через дверь цепочкой по одному. Снаружи вас ждет военный транспорт. Всех вас вывезут в безопасное место». Вес лихорадочно рылся в вещах и ящиках, пытаясь обнаружить конфискованное Сильверой оружие. На это ушло несколько драгоценных минут, но он нашел то, что нужно. 22-й калибр с вырезанными на рукоятке белыми костяными распятиями. Вместе с двумя другими пистолетами и парой пружинных ножей он лежал в ящике комода на самом дне. Вес испытал также один из ножей. Со свистом выскочило лезвие длиной 9 дюймов. Остальные пистолеты были слишком древними и ржавыми, чтобы рисковать их использовать. Хотя он хотел лишь пригрозить пехотинцам, но понимал, что найденный пистолет понадобится ему позже. Прикосновение рукоятки было приятным. Он никогда не любил пистолеты, но этот должен был помочь ему найти Соланж. Отвратительная мысль, что ему, возможно, придется использовать этот пистолет, всплыла в сознании Веса, словно гадкая, склизкая жаба на поверхности тенистого пруда. Взгляд его наткнулся на небольшое керамическое распятие рядом с дверью. Он не знал, поможет ли оно ему, но на всякий случай снял распятие с гвоздя и вернулся в помещение церкви. Люди собирали вещи, детей, строились цепочкой, сжимая ладони друг друга, и выходили за дверь в бушевавший за порогом вихрь песка. На колокольне уже никого не было, но ураган заставлял колокол вздрагивать, отчего получался сдавленный полузвон-полустон. Сильвера стоял у дверей, наблюдая за порядком в цепочке выходящих из убежища людей. Морских пехотинцев не было видно. Очевидно, решил Вес, они снаружи помогают погружаться в транспорт. Вес подождал, пока основная часть беженцев покинет церковь, потом подошел к порогу. Сильвера посмотрел на распятие в левой руке Веса и на пистолет в правой. «Амиго, что ты надумал?» — тихо спросил Сильвера. «Пропустите меня, падре. Благодарю вас за помощь и так далее, но теперь я должен...» Он хотел обойти священника, но рука Сильверы схватила его за воротник. «Что ты задумал? Захватить джип?» — Вес кивнул. «Я же попросил, дайте мне пройти». Сильвера посмотрел через плечо на мощный серо-зеленый гусеничный транспортер, стоявший у тротуара. Задний большой люк был опущен, лейтенант Ратлидж руководил посадкой людей в машину. Еще несколько минут, и все будут на борту. Сильвера посмотрел на джип-вездеход, потом снова на Веса. «И куда же ты отправишься? Вампиры могли отвезти твою подругу в 1000 разных мест!» «Я знаю, куда. Они наверняка отправились в Голливудские холмы, в... замок Кронстина», — спросил Сильвера. Вес изумленно посмотрел на священника. «Правильно. Откуда вы знаете?» «Неважно». Он опустил воротник Веса. «Дай мне пистолет». «Падре, я же просил...» «Дай сюда пистолет», — спокойно повторил Сильвера. «Вы что, не слышали, что я сказал? Ведь это, наверное, мой единственный шанс, и я не могу его упустить». «Шанс?» — Сильвера нахмурился, покачав головой. «Какой шанс?» Он сжал кисть Веса и заставил его опустить пистолет. «Ты ведь даже с предохранителя его не снял. А может, он вообще не заряжен, а?» «Я не собираюсь ни в какой проклятый лагерь у Кристал Лейк!» — покраснев, сердито сказал Вес. «Я захвачу джипы...» «Что?» — удивленно спросил священник. «Думаешь, голыми руками драться за джип? Готов убить ради этого?» «Нет, едва ли ты этого хочешь». Он посмотрел через плечо, увидел, что почти все люди были уже внутри транспортера. «Больше никто пострадать не должен. Довольно страданий. Итак, ты уверен, что сможешь на джипе добраться до замка, сквозь эту бурю, и справиться с ордой вампиров с помощью распятия и пистолета?» «Что у тебя еще есть с собой?» «Нож», — сказал Вес. «Простите, но осиновых кольев я не обнаружил». Сильвера некоторое время молча смотрел на него. «Наверное, ты очень любишь эту женщину». «Я всегда был рядом, когда это было ей необходимо, и сейчас я должен ее спасти». «Возможно, она стала уже таким же отродьем дьявола, как и остальные вампиры. Ты ведь понимаешь это?» «Возможно». «Но это еще неизвестно. Я должен знать наверняка, прежде чем я брошу ее». Сильвера кивнул. «Ты меня поражаешь. Но кроме решимости и ярости, тебе понадобится кое-что еще, очень понадобится». Он обернулся и увидел, что лейтенант Ратлидж призывно машет рукой. Сильвера сказал Весу. «Ты жди здесь, понятно?» «Зачем?» «Нужно. Жди». Сильвера направился через церковь в свою комнату. Там он вытащил из обитого черным шелком ящичка на верхней полке небольшую прозрачную бутылку. Она была в точности такой же, как флакон, который он передал Палатазину. Потом он подошел к небольшому керамическому резервуару со святой водой и опустил в него бутылку. Она быстро наполнилась. Вошло не больше 2 унций. Он не был уверен, что вода подействует на вампиров, но надеялся, что Палатазин знал, что делает. Если он считал, что вода должна хотя бы напугать вампиров, то и это уже неплохо. Сильвера закупорил бутылку и вспомнил слова отца Рафаэля из небольшой деревушки Пуэрто-Гранде. «Итак, сын мой, ты хочешь знать, почему я беру воду именно из океана? Ответ прост и сложен одновременно. Колодезная вода в нашей засушливой местности слишком драгоценна, чтобы тратить ее не по назначению, пусть даже и для святого ритуала. Бог сначала удовлетворял нужды людские, а потом уже нужды ритуала. Во-вторых, что может быть святее воды из самой колыбели жизни? Божье благословение лишь усиливает ее силу, но она и без него присутствует там. Ты видел, как хорошо помогает морская вода затягиваться ранам и ссадинам, как очищает она и освежает? Любая вода может быть святой, нужно лишь благословить ее. Но эта вода дважды благословенная». Сильвера поддерживал традиции отца Рафаэля, хотя теперь доставлять воду из океана было труднее. И теперь ему необходима очистительная жидкость, что-то такое, что могло смыть зло, ядовитым раком вгрызающееся в плоть человечества. Он поднял бутылку. Она слегка нагрелась в его руке, и тепло, казалось, распространяется на предплечье. Теперь он был готов. Он положил бутылку во внутренний карман пиджака и вернулся туда, где ждал его вес. «Так», — сказал он, — «теперь мы готовы». «Мы?» — переспросил вес. «Как это понимать?» «Я иду с тобой. И святая вода может помочь нам выровнять шансы. А в меня, лейтенант, стрелять не будет». Он показал в сторону Раттледжа, который снова махал им рукой. Сильвера опустил руку с пистолетом и, прикрываясь локтем второй, зашагал к транспортеру. Вес следовал сразу за ним. Лейтенант Раттледж отошел в сторону, чтобы дать им возможность войти в темную пасть грузового люка, но Сильвера внезапно поднял пистолет, направив его на лейтенанта. Раттледж изумленно уставился на пистолет, потом на Сильверу. «Что за черт?» — воскликнул он. «Я и мой друг просим предоставить нам ваш джип, и времени спорить у нас нет». «Вам нужен краб? Вы что, спятили, что ли? Мы же пытаемся вас всех спасти». «И вы нас спасете, если дадите ключи скорее». «Друг, лучше не глупи. Ты и я, мы оба понимаем, что стрелять ты не станешь все равно, поэтому опусти-ка лучше пистолет». Сильвера сорвал капюшон с головы лейтенанта и приставил пистолет к его носу. «Времени на споры у меня нет», — сказал священник. «Давайте ключи». «Вот дерьмо!» Раттледж медленно поднял руки и посмотрел, скосив глаза на второго пехотинца. «Уайтхарст, дайте маньякам ключи от краба. Имейте в виду, вы похищаете имущество вооруженных сил, и ваше преосвященство рискует оказаться перед трибуналом». «Вес, бери ключи. И Кольт тоже. Обоймы запасные есть?» Раттледж похлопал по внутреннему карману куртки. Сильвера вытащил оттуда 2 обоймы патронов и передал их Весу. Потом сделал шаг в сторону и, пятясь, отошел к джипу. Вес скользнул на сиденье водителя и включил двигатель. «Ненормальные!» — крикнул Раттледж, снова натягивая капюшон. «Оба!» Уайтхарст схватил его за руку, и оба скрылись внутри транспортера. Секунду спустя грузовой люк начал закрываться. Сильвера в последний раз взглянул в разгневанное лицо Уайтхарста перед тем, как закрыть дверцу джипа, и уселся на сиденье рядом с Весом. Вес дал задний ход, проехал немного вдоль тротуара, потом свернул на мостовую. Широкие покрышки легко несли машину среди песчаных дюн, покрывавших улицу. Священник посмотрел назад сквозь плексигласовое окошко заднего вида. Транспортер уходил в противоположную сторону, словно гигантская металлическая муха. Он положил оба пистолета на пол. «Как управление? Справишься с этой штукой?» — спросил он. «Рычаги вроде как у песчаного багги», — сказал Вес. «Руль, правда, жестче». Фары пробивали в вихре песка 2 желтые дорожки. Панель с приборными циферблатами, слегка вогнутая, словно в самолете, мерцала зелеными огоньками. Вес переключил скорость, обнаружив схему переключения на небольшой металлической табличке на панели. У джипа имелось 4 передних скорости и 2 задних. Внутри кабина была комфортабельна до минимума, но в достаточной степени. Слегка пахло горячей смазкой, как внутри танка, — подумал Вес. Он чувствовал скрытую мощь двигателя, толкавшего машину вдоль покрытой песком мостовой. Они делали сейчас 10 миль в час. Вес боялся увеличить скорость из-за дюны брошенных автомобилей, местами почти полностью скрывшихся под песком. «Надеюсь, вы понимаете, в какую кашу попали, падре», — сказал Вес. «Прекрасно понимаю», — ответил Сильвера и посмотрел на указатель топливного бака. У них оставалось немногим больше половины бака. Он заглянул в объемистое багажное отделение и обнаружил там полную 3-галлоновую канистру бензина, моток веревки, карты районов города и пару небольших красных цилиндров с кислородом в специальных обоймах, которые удобно было нести на спине. Рядом с баллонами лежали зеленые резиновые маски с широкими защитными очками. «Вот это, — подумал священник, — может нам особенно пригодиться». И он мысленно поблагодарил лейтенанта Ратлиджа за предусмотрительность. Вес положил нож и распятие на панель управления. Песок начал собираться на ветровом стекле, поэтому он включил дворники. Джип прыгал по быстро перемещающимся под ветром большим и маленьким песчаным дюнам, но широкие протекторы не давали ему погрузиться в песок и застрять. Когда Сильвера опять посмотрел назад, то уже не увидел ни церкви, ни транспортера. Все исчезло за плотной желтой стеной, несущегося в ураганном ветре песка. В следующий момент Вес повернул за угол и едва успел избежать столкновения с двумя брошенными автомобилями, которые столкнулись, почти заблокировав проезд. Они оказались у самого низа въездной рампы, по которой Вес полз. Он затормозил и посмотрел наверх. Въезд блокировала громадная дюна-гора над застрявшей машиной. Вес тихо выругался. «Они нам будут меньше мешать, если мы постараемся держаться подальше от автострады», — сказал Сильвера. «По-моему, я знаю самый удобный для нас путь. Через реку и вокруг Лос-Анджелеса. Надо вернуться на квартал назад и повернуть налево». Вес так и сделал. Шины то и дело выплевывали фонтаны песка. Но каждый раз восстанавливали сцепление с дорогой, и каждый раз Весу казалось, что вот-вот они начнут, застряв, выкапывать себе могилу. Внутри кабины стало душно. Сильвера открыл кран одного из баллонов, выпустив порцию кислорода. Он весь покрылся крупными горошинами пота. «Ты ведь не выстрелил бы в лейтенанта, а?» — спросил Вес, когда они свернули в желто-серую пустоту Бруклин-авеню в вымершем районе Боулских холмов. «Никто не станет рисковать жизнью ради связки ключей. Какое ему дело до армейской машины?» «Почему ты решил мне помочь?» «Не потому, во всяком случае, что надеюсь найти твою подругу. Скорее всего, ее уже нет. Но если ты, знаешь, что ждет тебя там, согласен добраться до замка, то я иду с тобой. На этом оставим эту тему». «Согласен». Мотор вдруг закашлял. Вес посмотрел на указатель температуры. Двигатель начал перегреваться. Ну и черт с ним. Если даже морская пехота не может сделать машину, которая проберется сквозь этот чертов ураган, то кто же тогда способен такую машину сделать? «Будем двигаться дальше и молиться Богу, чтобы старина джип не подвел на этот раз. А если он заглохнет, то они оба умрут. Все очень просто». Яростный порыв ветра ударил в борт, заставив джип завибрировать, словно тот был сделан из картона. Машину повело влево, покрышки отчаянно искали сцепление с грунтом. Потом джип выровнялся и стрелой помчался дальше, словно сухопутный краб, убегающий вдоль песчаного берега от упавшей на него тени человека. Вес вспомнил, что Ратлидж так и назвал джип — краб. Возможно, это было одно из прозвищ, которые военные гораздо лепить на все. Но оно отлично отражало ловкость и устойчивость машины. Это был настоящий краб. По Бруклин-авеню двигались лишь дюны, словно в такт палочки безумного ветра-дирижера. Повсюду виднелись обглоданные песком корпуса брошенных автомобилей, и несколько раз краб наезжал на почти мумифицированные трупы, с треском ломавшиеся под колесами, как прутья. Пальцы крепче сжали баранку руля. Смерть была рядом. Бульвар уходил вдаль,

корпусами автомашин. Теперь они будут хорошим фундаментом для дюн, которые росли над ними, словно ядовитые желтые лишайники. Что стало с теми, кто был в машинах? Нашли они убежище, прежде чем погибли от удушья? Или сначала их нашли вампиры? «Тупик», — сказал Сильвера. «Тут нам не проехать. Повернем на сотую. Через 8 кварталов должна быть рампа Голливудской автострады». Вес с радостью обнаружил, что въездная рампа свободна. Но как только Крапов забрался на полотно автострады, фары начали выхватывать из мглы одну брошенную машину за другой. Дюны беспокойно переползали с места на место, угрожая погрести Краб. В безвоздушном пространстве закупоренных кабин виднелись трупы пассажиров. Много мертвых тел валялось и снаружи. Это были те, кто выбрался из автомобилей, но далеко уйти уже не смог. Некоторые, казалось, просто прилегли отдохнуть. Другие погибли в агонии, с выпученными глазами, распухшими, выпавшими наружу языками. Открытые рты теперь были забиты песком. Вес чувствовал, что нервы его на пределе. Краб преодолел около 50 ярдов, как снова их продвижение застопорила плотная масса шлифованного ветром металла и песка. Ветер яростно ударял в борт джипа. «Давай задний ход вдоль рампы», — сказал Сильвера отрывисто. Он протянул руку за спину и повернул кран баллона, выпустив в кабину джипа новую порцию кислорода. «Нужно искать другой путь». «Нет другого пути», — крикнул Вес. «Иисус Христос! Все забито, все дороги заблокированы песком и машинами». Сильвера подождал, пока Вес успокоился и сказал. «Не волнуйся. Криком ничего не решишь и делу не поможешь. И через Лос-Анджелес на нервах нам не перебраться». Вес дрожал. Как ему хотелось сейчас закурить сигарету с марихуаной или хотя бы просто с табаком. Но в любом случае у него не было ни сигарет, ни лишнего кислорода, чтобы тратить его на курение. «Что, решил лапки опустить?» — едко спросил он сам себя. «Нет, я не могу так просто сдаться. Как сказал священник, мы должны обязательно найти путь». «Давай задний ход», — повторил Сильвера. «Ни черта не вижу», — пожаловался Вес. Заднее стекло было покрыто плотным слоем песка, и они рисковали въехать кормой в дюну. И тогда пиши пропало. Общий привет. Двигатель пару раз закашлял, сбился, и сердце Веса тревожно подпрыгнуло. «Ладно», — сказал Сильвера, доставая из багажника кислородную маску, очки и прилаживая их на лице. Второй кислородный баллон был заправлен в специальную обойму, чтобы его удобно было нести за спиной. Несколько секунд Сильвера возился с резиновой маской и кислородным баллоном. Послышался тихий щелчок. Это соединились крепления переходного узла. Сильвера повернул кран и сделал несколько глубоких глотков прохладного, свежего воздуха из шланга, потом забросил баллон за спину. «Я выйду наружу и буду проводником», — сказал он из-под маски глухим голосом. «Если я ударю в корпус справа, значит, бери правее. Если слева, то левее, соответственно, понял?» «Да», — сказал Вес, — «только ради бога, будь осторожней». Сильвера открыл дверцу и вылез наружу. Ветер едва не сбил его с ног. Он был теперь словно астронавт на чужой планете, пуповиной шланга, присоединенной к автономной системе жизнеобеспечения. Рядом с крабом лежали в песке два полузанесенных трупа. Женщина, прижимавшая к себе маленькую девочку. Сильвера содрогнулся, потом обошел краб сзади. Вес включил реверс, и джип начал осторожно пятиться. Несколько раз Сильвере приходилось ударять по борту краба, чтобы предотвратить столкновение с дюной или другой машиной. Когда они достигли рампы, холодный пот выступил на его лице крупными каплями. От перенасыщения крови кислородом кружилась голова. Сильвера поспешно влез в кабину, сел на свое место и стянул резиновую маску. Они проехали под шоссе через подземный проезд, повернули налево к Маренго, двигаясь мимо темных зданий окружного госпиталя. Здесь врач по имени Дюран напророчил Сильвере скорую смерть. Интересно, где сейчас доктор Дюран? Наверное, теперь он совершает ночные домашние визиты совсем иного свойства. Они медленно обогнули комплекс Норт-Мейн-стрит. Эта дорога, как знал Сильвера, должна была вывести их за реку, за деловой центр Лос-Анджелеса. Краб почти пересек мост Норт-Мейн, когда фары выхватили впереди гигантскую желтую дюну, полностью перекрывавшую дорогу. «Крысы в лабиринте», — подумал Вес, нажимая на педаль тормоза. «Мы крысы в лабиринте». Свет фар отражался от хромированного радиатора Кадиллака, попавшего в ловушку песчаной горы. Лунными горами возвышались со всех сторон проклятые дюны. «Назад!» — прохрипел Сильвера. Лицо его было цвета засохшей глины. У них ушел еще целый час на то, чтобы среди дюн и прочих препятствий отыскать путь через реку, на 7-ю стрит, почти в 5 милях южнее того места, где они первый раз пытались пересечь эту реку. По обеим берегам реки поднимались фабрики и склады, темные, безлюдные, мертвые. Проволочное заграждение снесло ветром. Они лежали посреди 7-й стрит. Примерно через квартал им попался перевернутый грузовик, занявший весь центр улицы. Вес снизил скорость, повернул направо, двигаясь теперь по боковой улице, вдоль которой с обеих сторон тянулись ряды складов. Кажется, теперь он знал, где находится. Деловой центр Лос-Анджелеса находился несколькими улицами дальше, а оттуда уже легче будет выбраться в Голливуд. Путь, конечно, страшноватый, но чистая безделица по сравнению с тем, что ждет их в замке Кронстина, если они и туда доберутся. Краб кажется еще в неплохой форме, хотя двигатель регулярно заходился кашлем, отплевывая песок. Очевидно, джип был рассчитан на суровые условия эксплуатации и снабжен системой воздушных фильтров, которая задерживала большую часть песка. И все же, как припомнил он, краб двигался под прикрытием массивной кормы транспортера, так что основной удар урагана приходился на большую машину. Возможно, краб заглохнет в судорогах в следующую секунду. А может быть, он донесет их до цели без сучка и задоринки. Не было способа определить, что именно их ожидает. Внезапно Сильвера как-то странно посмотрел на него. «Останови», — сказал он. «Что такое?» — удивился Вес. «Где остановить?» «Здесь». Вес нажал на тормоз. Джип проскользнул по песку пару футов и остановился. «Что случилось?» «Не знаю. Просто мне показалось, что я заметил, когда мы проезжали мимо склада только что... Там что-то было сложено на грузовой платформе. Он посмотрел назад, но ничего нельзя было разглядеть. «Гробы», — сказал Сильвера тихо. «Кажется, это были целые ряды гробов. Они стояли на грузовой платформе перед складом». Вес дал задний ход. В окне со стороны священника показались черные очертания металлической конструкции склада. Из песка торчали остатки проволочной сетки забора. На несколько секунд сплошное полотно, несущегося в потоке урагана песка, вдруг дало прореху, и сквозь этот просвет Вес и Сильвера увидели, что перед складом стоит ряд больших грузовиков, и на платформе каждого кузова лежит что-то, накрытое темно-зеленым брезентом. Брезент вдруг подняло ветром, потом опустило, снова подняло. «Смотри!» — воскликнул Сильвера, и Вес увидел на грузовике ряды продолговатых предметов. Такие же предметы аккуратными рядами заполняли платформу перед складом, словно были готовы к отправке. «Я выхожу», — сказал Сильвера. Он надел кислородную маску и баллон и выбрался из краба, шагая быстро, подавшись навстречу напору ветра. Вес несколько минут возился со второй маской и баллоном, соединил их, наконец, должным образом, и опустил баллон в держатель второй заплечной обоймы. Маска была тесной, словно вторая кожа. Широкие стекла защитных очков давали возможность хорошего обзора, и первый глоток кислорода из баллона показался сладким, как мед. Вес вылез из джипа и последовал за Сильверой, карабкаясь на дюны и осторожно обходя остатки проволочной сетки забора. Оказавшись на грузовой платформе, Сильвера оттянул в сторону плотный брезент, словно гигантское крыло, ткань была унесена ветром. Потом он поднял крышку гроба и заглянул внутрь. Гроб был наполнен грязью, но внутри никого не было, и на грязевой набивке не было еще следа от прятавшегося здесь вампира. Это был совершенно новенький, неиспользованный гроб. Когда Вес с трудом забрался на платформу и, прихрамывая, зашагал вдоль нее, он осознал вдруг, что длиной этот склад не уступает футбольному полю. Возможно, даже больше поля. Дальний конец исчезал в крутящейся желтой мгле. Он заглянул в пустой гроб, потом взглянул на отца Сильверу. Ему пришлось кричать, чтобы его было слышно сквозь ветер и резину маски. «А что ты думал найти здесь?» «Сам пока не уверен», — сказал Сильвера, открыв следующий гроб, потом еще один. Все они были наполнены влажной землей, но вампиров там не было. «А почему они должны быть?» — спросил он сам себя. «Потому что вампиры не спят на открытом воздухе. Им необходимо особое укрытие». Взгляд его упал на большую дверь, ведущую в помещение склада. Дверь была скользящая и ездила на двух рельсах. Священник подошел к двери и отодвинул ее в сторону на несколько футов. Из образовавшегося темного проема накатила волна холода. Именно такое чувство он уже дважды испытал в том страшном здании на Лос-Террас. Сильвера предостерегающе посмотрел на Веса, потом переступил порог. Сначала все вокруг было скрыто кромешной тьмой. Абсолютно ничего не было видно. Потом, по мере того, как привыкли к сумраку глаза, он различил металлические перекладины балок, ряды выключенных флуоресцентных ламп, металлические ступеньки, ведущие на мостик, оббегавший все здание. Неподалеку стояло несколько выкрашенных в желтое электрокаров и погрузчиков. Потом священник увидел самое главное, и дыхание на миг замерло у него в груди. Склад был наполнен гробами. Их тут было, наверное, не менее тысячи. Они рядами стояли на бетонном полу, аккуратно накрытые крышками. И теперь Сильвера понял, почему часть гробов осталась снаружи. Внутри склада для них уже не было места. «Иисус Христос!» — тихо сказал Вес, стоя за спиной священника. «Тут они и спят», — услышал свой собственный голос Сильвера. «Не все, конечно, далеко не все, но... Боже мой! Ведь все склады в промышленном районе могут быть полны ими!» Он осторожно шагнул вперед, наклонился и медленно приподнял крышку гроба, стоявшего ближе всех. На подстилке из коричневого калифорнийского песка удобно устроился вампир. Молодая женщина в голубой блузке с темными пятнами крови на груди. Она лежала, спокойно сложив руки на груди. Глаза, казалось, смотрели прямо сквозь молочно-прозрачные веки, и взгляд их был полон тоскливой ненависти. «Веки», — подумал Сильвера, — «в точности, как у тех, кого эвакуировали из дома на Лос-Террас. Такие веки у многих рептилий. Хорошая защита от ветра и песка». Вампирша лежала неподвижно. Машина убийства, ждущая момента пробуждения. Сильвера смотрел на дьявольское создание, и в его голове отчетливо звучал призрачный шепот: «Наклонись немного вперед, человек, немного ниже, и тогда...» Священник быстро задвинул крышку гроба и попятился, чувствуя, как вдруг хриплым стало его собственное дыхание под маской. Он открыл крышку следующего гроба и обнаружил там маленькую чернокожую девочку. Ее кожа приобрела нехороший серый оттенок. Он почувствовал ее жажду крови человека, склонившегося над ней в ее дневном сне. Она вдруг зашевелилась, и это движение заставило Сильверу отпрыгнуть. Пальцы вампира сжали борта гроба, потом руки ее снова опустились, и она замерла. Сильвера закрыл гроб, чувствуя, как пробегает по спине ледяная дрожь. Вес шагал вдоль первого ряда гробов. Он открыл один из них трясущимися руками. Там лежал мальчик, лет пяти, не больше. Прямо на глазах окаменевшего от ужаса Веса рука мальчика поднялась, пальцы сжали воздух, и рука упала обратно в гроб. Открылся рот. Красная линия на желтоватом лице, словно кровавый разрез. Щелкнули клыки, словно зубья медвежьего капкана. «Неужели ему что-то снится?» — подумал Вес. «Но что?» «Видит во сне меня и представляет, как погружает клыки мне в горло». Он наклонился, чтобы закрыть гроб, и в сознании его слабо затрепетал детский голос. «Дэнни хочет, чтобы ты остался. Дэнни не хочет, чтобы ты уходил». Вес замер, в голове пульсировал гром. Сильвера, нагнувшись, быстро опустил крышку и оттащил Веса в сторону. «Спасибо», — моргая, сказал Вес. «Ты посмотри, они даже во сне опасны!» «Помоги! Я хочу вытащить одного на свет!» — сказал Сильвера. Он взялся за первый гроб, который открывал, Вес зашел с другой стороны, и вместе они вытащили тяжелый гроб наружу, на грузовую платформу, в мутный желтый свет угасающего дня. «Я его сейчас открою», — сказал Сильвера. Прежде чем Вес сообразил, что ему делать, Сильвера открыл крышку и поспешно сделал несколько шагов назад, готовый ко всему. Вампир тут же начал корчиться, царапать ногтями борта гроба. Рот его исказился гримасой боли. Клыки щелкали друг от друга с ужасной силой. Вес видел, как в глазах вампира проснулось сознание, его сменила боль, потом агония. Вампир завопил. Ничего подобного и более жуткого Вес раньше не слышал. Потом существо село, разбрасывая при этом во все стороны куски грунта, наполнявшие гроб. Горящий смертью взгляд упал на Сильверу, и вампир начал подниматься, повернув голову в сторону так, чтобы на лицо падало меньше света. Сильвера понял, что вампир попытается вернуться в склад, в прохладную спасительную темноту. Он толкнул в дверь Веса, прыгнул следом сам и начал задвигать дверь. Вампир бросился вперед, вопя в гневе и агонии. Когда дверь задвинулась, вампир принялся в отчаянии биться о металл. Двое мужчин с трудом удерживали створку, она норовила поехать в другом направлении. Вес едва сдерживал крик, он вдруг осознал, что от одного вампира, который снаружи, они прячутся внутри склада, где спят тысячи подобных бестий. Ему показалось, что он слышит крадущиеся шорохи за спиной, щелканье, треск и стук открывающихся крышек гробов. Потом царапанье в дверь снаружи прекратилось. Сильвера подождал немного, потом начал отодвигать створку, открывая проход. «Осторожно, это ловушка!» — крикнул Вес. Сильвера приоткрыл дверь и выглянул наружу. Гроб на платформе, который они с Весом вытащили, был снова закрыт. Когда Сильвера открыл дверь пошире, Вес услышал быстрый шорох за спиной и явственный звук задвигаемых крышек. Сильвера вышел на платформу, наклонился над гробом и откинул крышку еще раз. Вампир, теперь весь покрывшийся жуткими пятнами, словно трехдневной давности мертвец, сел и попытался вцепиться клыками в Сильверу. Клыки погрузились в резину маски, прямо перед глазами Сильверы, под плотью десен пенилась отвратительная жидкость. Отчаявшись прокусить маску, вампир отпустил Сильверу. Его руки метались из стороны в сторону, словно у карнавального толстяка. Голубая блузка натянулась, посыпались пуговицы. Из ноздрей, глаз, рта, ушей текла какая-то жидкость. Потом совершенно внезапно существо скорчилось и свернулось, будто сухой лист. Рот и глаза ввалились, как будто растворились. Нос тоже сплющился и ввалился. Вампир свернулся буквой «С», затрясся и затвердел. Теперь это был месячной давности мертвец, каковым он на самом деле и являлся. Вес едва успел поднять маску, желудок его требовал облегчения. Когда рвота прекратилась, ребра у Веса болели так, словно сам сатана легал его своими раздвоенными копытами. «Подожди здесь», — сказал Сильвера и быстро вернулся к джипу. Вес натянул маску и присел на песок, подальше от мертвого вампира. «Их слишком много», — подумал он. «Тысячи!» Он снова подумал о Соланж. Конечно, глупо надеяться, что она до сих пор не стала одним из них, но сейчас он просто не в силах был думать об этом. Священник вернулся с канистрой бензина и керамическим распятием. За пояс он заткнул пистолет Раттледжа. Распятие он передал Весу, а сам вошел в склад с канистрой. Вес на слабеющих ногах последовал за Сильверой. Сильвера снял крышку с канистры и принялся обливать гробы, все подряд, сколько мог. Трех галлонов, правда, намного не хватило, и остаток Сильвера вылил на пол возле первого ряда гробов. Потом отшвырнул канистру и отступил к дверям. Сняв с предохранителя пистолет, он нацелил ствол 45-го калибра на лужу бензина. Выстрел показался ударом пушки. Вес увидел сноп искр. Над лужей вспыхнуло голубое пламя. Побежали бензиновые огненные ручейки. В следующее мгновение гробы начали обугливаться, над ними змеями поднялся черный дым. Тени и отблески заплясали на металлических стенах. Крышки нескольких гробов зашевелились, начали открываться. Сильвера коротко приказал: «Уходим скорей!» Прежде чем полностью задвинуть дверь, Сильвера взял у Веса распятие и заклинил им наружную ручку двери. Потом они бросились бежать. В кабине краба они сняли дыхательные аппараты. Вес включил двигатель. Сквозь завывание ветра он услышал вопли, от которых ему захотелось плотно прижать ладони к ушам. «Поехали скорей!» — приказал Сильвера. Вес преодолел небольшую дюну, которую намело перед джипом, пока он стоял здесь. И когда они уже покинули район склада, он спросил Сильверу. «Думаешь, они все сгорят?» «Нет. Но некоторые наверняка. Внутри склада с его металлическими стенами очень скоро станет жарко, а распятие не даст им подойти к двери. Если же они и выберутся, то с ними покончит солнечный свет. Но не думаю, что они все сгорят. Нет. Боже мой, я не подозревал, что их столько. И это лишь их часть. Их в десятки раз больше. Я уверен». Сильвера положил пистолет на пол кабины, потом сжал пальцы, пытаясь унять дрожь. Страх наполнял его, словно он был старым треснувшим кувшином, и начал протекать. Внезапно он понял, что не может больше определить, где находится солнце. Небо казалось совершенно однородным, все грязно-коричневого цвета, с полосами серого и желтого. «Который час?» — спросил он. Вес бросил взгляд на часы, поблагодарив фирму Rolex за их водонепроницаемый ударостойкий корпус. «Почти три». Он снял часы и положил их на приборную панель, чтобы они оба могли видеть время. «Нужно спешить», — тихо сказал Сильвера. Но голос внутри него кричал: «Слишком поздно! Скоро настанет ночь, и все будет кончено! Слишком поздно!» Башни небоскребов Лос-Анджелеса высились со всех сторон в мрачном желтом свете, словно надгробия на кладбище великанов. Потом их не стало видно. Все затмили полотнища серо-желтого песка. Дворники переднего ветрового стекла стонали и скрежетали. Двигатель краба судорожно втягивал воздух сквозь забитые песком фильтры. Темнота, казалось, наползала со всех сторон. Где-то возле белой плоскости Першинг-сквера, теперь покрытой полосами нанесенного песка, перед джипом пролетела по ветру целая стая шаров перекати-поля. Бог знает, откуда они тут взялись. Вес пытался преодолеть одну за другой блокированные дюнами и брошенными автомобилями улицы. Каждый раз ему приходилось осторожно возвращаться по собственному следу. Указатель на циферблате топливомера начал угрожающе опускаться. Стрелка на термометре подошла к крайней черте. Скоро Лос-Анджелес превратится в город-призрак, разорванный и пережеванный челюстями Мохавской пустыни, — подумал Вес. Да, сверкающий город Ксанаду, разоренный, разрушенный, город снов и мечтаний, величественный дворец наслаждений, павший перед армиями пустыни и зла, разрушивших его. Зло всегда здесь обитало. То там, то здесь, то душитель с холмов, то таракан, то Мэнсон-убийца, словно части жуткого рецепта для приготовления отвратительного варева, что варится сейчас в колдовском котле, в который превратился город юности. Гуляш из змеиных голов и человеческой крови. И когда надвинется ночь, зазвонит призывающий к пиршеству колокол, и зло тысячами своих хриплых глоток запоет: «Праздник! Праздник насыщения! Стол накрыт! Банкет нас ждет! Мы страшно голодны!» Вес понимал, что им нечего теперь противопоставить вампирам. Немного воды во флаконе, пистолеты и пружинный нож. Какая польза от пули ножа? Вес рассчитывал на некоторое воздействие распятия, но теперь и распятия у них не было. У него, правда, был маленький шарик-амулет, который сделала Соланж. Он помог ему во время столкновения с мотоциклистами. Но что будет со священником? У него-то вообще нет никакой защиты. Он отбрасывал в сторону мрачные страхи, а они упорно возвращались, как стервятники. Но сейчас у него не было ни времени, ни сил, чтобы с ними разделаться. Взгляд на топливный указатель сказал ему, что обратного пути у них нет, и уже давно. Теперь оставалось одно — двигаться дальше. Двигаться дальше, пока они не окажутся в последнем тупике. «Весли Ричард, это твой последний спектакль, и ты должен играть так, как ты никогда еще не играл». Ладони его покрылись холодной испариной, как в тот первый вечер, когда он вышел на сцену комедийной мастерской. Но теперь сцена была куда важнее, чем та первая. И расплатой за промах будет смерть, если не хуже. «Да, смерть — это еще не так плохо», — подумал Вес. «Альтернатива — превратиться в одного из этих существ, которые спали в гробах на складе». Он уже принял решение, как избежать этого. Ствол пистолета в рот, быстрое нажатие на спуск и — бах! Прыжок из ночного поезда. Пешком домой. Сквозь жуткий дождь. Самоубийство. Он надеялся, что ему удастся вместе с собой убить и Соланж. Глава 11. Голова у Томми болела, и Палатазину пришлось остановиться, чтобы перевести дух. Он присел в темноте рядом с мальчиком, а крыси, тем временем забрав фонарь, пошел впереди на разведку. Несколько секунд спустя свет фонаря стал приближаться. Сначала желтая точка, потом расширяющийся луч. Крыси присел рядом с Палатазином. «Мы почти под Голливудским бульваром. Как дела, маленький брат?» «Все в порядке», — сказал Томми. «А сколько еще до Outpost Drive?» — спросил Палатазин. «Немного. Потом придется ползти вверх. И помните, что я могу протиснуться в такие места, куда вам не пролезть. Ну, как, парни, готовы?» «Готовы», — сказал Томми и поднялся. С того момента, когда они пересекли под землей Де Лонгер Авеню, вода под ногами постоянно прибывала. Теперь это был уже не крохотный журчащий ручеек, а мощная мутная река. Туннель, который, как объяснил крысе, шел под бульваром Сансет, был просторным, с высоким потолком, и, к изумлению Палатазина, луч фонаря время от времени высвечивал надписи на стенах. Под ногами грязный поток медленно обтекал кучи коричневой отвратительной грязи. Они подошли к месту, где в двух разных направлениях уходили новые туннели. Крыси на секунду остановился, поводя лучом фонарика слева направо и обратно. Потом выбрал правый туннель. Потолок здесь оказался куда ниже, и теперь идти приходилось, согнувшись в три погибели. Ноги хлюпали в жиже, запахи, несмотря на уже выработавшуюся привычку, были едва переносимы. Крыси бодро хлюпал по грязи, словно ловец форели. «Еще немного!» — крикнул он через плечо. «Вот только пройдем! Эй, берегись, брат!» Крыси направил луч фонарика назад, туда, где шел Томми. Вдоль трубы, бегущей по стене на уровне головы мальчика, кралось несколько здоровенных крыс. Они явно собирались оборонять свое гнездо, которое устроили в трещине трубы, там, где соединялись две ее секции. Три большие крысы запищали и бросились в укрытие. Оттуда они с вызовом сверкали розовыми точками глаз. «Иногда они прыгают прямо в лицо», — сказал крысе, когда они миновали гнездо. «Такая зараза! Если уж вцепятся, то попробуй их стряхнуть. Однажды, сажав пару желтых, я пришел в себя и обнаружил, что два серых паразита намереваются устроить себе жилище у меня в бороде». Вдруг крыся остановился и втянул носом в воздух. «Это он! Большой туннель под Голливудом!» Узкий туннель кончился, и они снова оказались в просторном. Вода на его дне была глубиной в фут, глубже, чем в остальных. Крыси уверенно зашагал вперед, громко хлюпая, направив луч в дальний конец. Показался целый ряд круглых отверстий туннелей поменьше, каждый вливал в большой туннель свою порцию грязной воды. «Ну-ка, посмотрим», — сказал крыси, задумчиво жмурясь. Луч фонарика перебегал с одного туннеля на другой. «Вот этот», — сказал он наконец, показывая фонариком на центральное отверстие. «Да, точно». «А разве вы не знаете?» — хрипло спросил Томми. Все эти туннели напоминали ему фильм «Они», в котором гигантские муравьи поселились под Лос-Анджелесом. «Знаю, само собой», — ответил крыси и постучал по голове. «Карта у меня прямо здесь, всегда с собой. Иногда, правда, я слегка путаюсь, есть такое дело». Он вдруг захихикал, его глаза светились голубыми электрическими лампочками. Явное воздействие всех проглоченных им капсул и пилюль. «Пошли», — раздраженно сказал Палатазин. «Нам нужно спешить». Крыси пожал плечами и двинулся вперед. Томми сделал три шага и почувствовал под ногой что-то отвратительно мягкое. Он вскрикнул, прыгнул вперед и наткнулся на Палатазина. «Что такое?» — раздраженно спросил Палатазин. Крыси обернулся и посветил фонариком. Человеческий труп медленно плыл в грязном потоке. На нем сидели крысы, вырывая зубами кусочки мяса. Палатазин взял Томми за плечо и силой повел дальше. Они пересекли главный туннель и, прибавив шагу, вошли в канал, указанный крысе. Этот канал поворачивал вправо и постепенно становился все более узким. Палатазин, который шагал, сильно согнувшись, испытывая неприятное жжение в горле и легких, вдруг заметил, что свет фонарика крыси стал заметно слабее. Теперь он был тускло-желтым. Палатазин слышал писк и шуршание крыс за спиной. Животные, всполошенные появлением непрошенных гостей, смыкались за их спинами. Он боялся, что Томми долго не выдержит. Но Томми сделал выбор, как настоящий мужчина, и обратного пути теперь у них не было. Множество новых туннелей, некоторые — просто дыры в бетонной стене, журчание и звон капели. Они подошли к лестнице из металлических колец. Крыся направил свет на крышку люка, до нее было футов 12. «Я, наверное, залезу наверх и выясню точно, где мы находимся», — сказал он и вручил фонарь Палатазину. Палатазин гивнул, и крыся быстро полез по кольцам лестницы, отодвинул в сторону крышку люка. В отверстие проник слабый желтый свет, потом крыси исчез в урагане. Прошло несколько минут, и Палатазин сказал: «Томми, ты знаешь, мы можем не успеть до их пробуждения. Уже смеркается, и скоро будет слишком темно. Слишком. Когда свет солнца станет совсем слабым, они, я боюсь, начнут...» «Вернуться мы уже не можем», — сказал Томми. «Я знаю». «Они все проснутся одновременно?» Палатазин покачал головой. «Не уверен. Возможно, нет. Я ведь многого не знаю об их поведении. Возможно, первыми проснутся самые старшие или самые голодные. Боже, как мне не хотелось оставлять Джо беззащитную». Он вдруг замолчал, потому что ему послышался шорох в туннеле позади. Он направил туда луч фонарика. Свет был уже слишком слабым и не проникал далеко. Туннель оказался погруженным в непроницаемую тьму. «Что такое?» — нервно спросил Томми, заглядывая через плечо Палатазина. «Я не знаю. Показалось, что там кто-то есть». По лестнице быстро спустился крыси. «Все в норме», — сообщил он бодро. «Мы под Франклин-авеню, но придется взять восточнее, чтобы перехватить туннель под Аутпост-драйв. Не знаю вот только, какой он ширины». «Вы только нас туда доведите», — сказал Палатазин. Он вернул фонарик крысе. Они двинулись дальше. Каждая секунда, немилосердно просыпающегося сквозь пальцы песка времени, колоколом отдавалась в мозгу Палатазина. Туннель повернул влево, потом снова вправо, став более тесным. Сочащаяся из боковых каньонов жижа громко хлюпала и плескалась под ногами. Несколько раз Палатазин говорил «Погоди!» и прислушивался. Когда крыси направлял назад луч фонарика, туннель всегда оказывался пустым. Насколько хватало луча, конечно. Они подошли к металлической решетке, преградившей им путь. Палатазин вытащил колотушку и несколько минут был занят тем, что расчищал дорогу. Потом решетка была отброшена в сторону. Туннель впереди начал явно подниматься вверх. Некоторое время спустя он снова пошел горизонтально. Казалось, ему не будет конца. Потолок опустился ниже, и теперь даже Томми приходилось идти с низко опущенной головой. Палатазин, спина которого уже адски болела, осторожно ступал по липкому и скользкому полу туннеля. Вода несла всякий мусор, омывая ноги Палатазина. Туфли его давно уже промокли. Вдруг он снова услышал странный шорох и обернулся, напряженно всматриваясь в темноту. На этот раз он был абсолютно уверен, что слышал приглушенные голоса, холодный смех, быстро пропадавший вдали. Он поставил Томми на свое место, а сам занял его место в арьергарде. Волосы на затылке у него встали, словно наэлектризованные. Он боялся, что оправдается его предчувствие. Здесь, внизу, окажутся вампиры, уже проснувшиеся, ведь они были защищены от проникновения солнечного света. Они, очевидно, были жутко голодны, и этот голод не давал им спать. Возможно, они стаями прочесывали каналы в поисках случайной жертвы. Он вспомнил про спички и аэрозольный баллончик, лежавший в рюкзаке. Не останавливаясь, Он проверил рукой, на месте ли они. Фонарик рыси все заметнее слабел. Теперь туннель круто уходил вверх. Они начали подъем. Глава 12. Темнота постепенно наполняла дом. Она вползала незаметно и неумолимо, и раньше, чем обычно в это время года. Именно рассеянный свет дня за окном пугал Джо. Она не могла определить, когда настанет час, пригодный для пробуждения вампиров, и откуда они нападут. Из маленького дома напротив? Или из соседнего, по эту же сторону улицы? Примерно час назад она и Гейл услышали, как ненормальный стрелок из соседнего дома мычит свои путанные молитвы. Потом последовала долгая тишина, прерванная единственным выстрелом. После этого они уже ничего не слышали. Джо сидела в кресле, стоявшем далеко от окна. Лицо ее застыло в маске мрачного размышления. Пальцы ее теребили небольшой крестик, подаренный палатазином, который она по его приказу не снимала с шеи. Гейл задвинула шторы, но каждые несколько минут она прерывала свое беспокойное хождение по комнате и выглядывала наружу, всматриваясь в сгущающийся сумрак. Песок царапал стекло, словно когти дикого зверя. Гейл не расставалась с пистолетом, который оставил им палатазин. «Скоро станет совсем темно», — повторила она, словно стараясь заставить себя смириться с неизбежным. Каждый раз, когда Гейл выглядывала из-за штор наружу, она с холодным ужасом представляла, как глянет на нее с той стороны стекла бледное, ухмыляющееся лицо. Джонни заметно погрузилась в воспоминания. Она вспомнила первую встречу с матерью Энди во время их третьего свидания на празднике Дня Святого Стефана. Та держалась вполне дружелюбно, но как-то очень тихо и отрешенно. Глаза ее казались выцветшими, непроницаемыми. Они как будто смотрели прямо сквозь Джо, словно кто-то подкрадывался сзади. Теперь она понимала, почему. И в этот момент кто-то постучал в дверь. Сердце Гейл подпрыгнуло. Она сжала рукоять пистолета, вытащила его из наплечной кобуры. Она посмотрела на Джо испуганными округлившимися глазами. Снова послышался стук. Два четких быстрых удара в дверь. «Не отвечай», — прошептала Джо, — «ни звука». «А вдруг это палатазин?» — сказала Гейл и повернулась к двери. Одна рука легла на ручку, вторая, с побелевшими от напряжения костяшками пальцев, сжимала рукоять пистолета. «Нет», — сказала Джо, — «не открывай». Тишина, лишь свистел ветер. Гейл осторожно отперла дверь, повернула ручку и немного приоткрыла ее так, чтобы можно было выглянуть наружу. Сначала она ничего не увидела, поэтому открыла дверь немного шире. И в следующий миг перед ней возникло нечто из кошмара в стиле Жюля Верна. Какой-то серо-зеленый монстр с выпученными стеклянными глазами с рылом шлангом. Гейл вскрикнула и подняла руку с пистолетом, готовя стрелять. Но монстр протянул ладонь и схватил ее за кисть руки с пистолетом. «Эй, мисс!» — сказала существо с явным техасским акцентом. «Я капрал Престон, морская пехота США. Будьте добры, уберите палец со спускового крючка!» Облегчение волной охватило Гейл, колени ее ослабели. Она вдруг поняла, что это военнослужащий в защитной кислородной маске, и когда он вошел в дом, она увидела баллон у него на спине. Капрал затворил дверь и стянул маску. Он был еще совсем юный, почти мальчик, с остатками угрей на щеках. Он кивнул в сторону Джо, которая в изумлении поднялась на ноги. «Сколько у вас здесь человек, мисс?» — спросил он Гейл. «Двое. Только мы, двое». «Ясно. Примерно в трех кварталах стоит транспортер. Мы вас будем вывозить. В соседнем доме я никого не нашел. Там что, никто не живет?» Он кивнул в сторону дома сумасшедшего стрелка. «Нет», — сказала Гейл, — «больше там никто не живет. «Ясно. А вы, леди, пока что немного посидите тут, пока не подойдет транспортер. И поосторожней с вашей игрушкой, мисс», — добавил он, натягивая маску. Капрал направился к двери, на ходу вынимая из кармана баллон с оранжевой флюоресцентной краской. «Но мы не можем уехать», — сказала вдруг с отчаянием Джо. «Мы...» — пехотинец смерил ее взглядом сквозь защитные очки. «Мэм», — сказал он терпеливо, — «все, кто мог уехать, уже уехали. Подальше. У нас приказ эвакуировать весь народ. Всех, кого мы найдем. И могу сказать вам, что нашли мы очень немногих.